Глава 4. Еве очень нравилась ее комнатка на мансарде, хоть она и была размером с каморку Золушки и вряд ли поместила больше одного человека. Зато помещение располагало панорамными окнами прямо на стенах покатой крыши. Можно было любоваться звездами лежа в кровати и пробуждаться от щекотки первых солнечных лучей. Ева закрывала окна только во время дождя, а потом засыпала под звуки барабанящих о стекла капель. Это заменяло самую мелодичную колыбельную. Перед сном хозяйка гостиницы обычно читала книгу при тусклом освещении прикроватной лампы. Очередной роман был дочитан, и Ева поднялась с кровати, чтобы подойти к книжным полкам. Выбрав книгу, девушка коснулась ее края и почувствовала влагу. Бумага оказалась сырой. Удивленная Ева осмотрела других полкожителей и столкнулась с той же проблемой. Неприятная ситуация заставила девушку обратить внимание на стену, к которой прилегали полки. На ней Ева заметила огромные мокрые разводы. В панике управляющая отелем понеслась вниз за помощью. Обычно протечками занимался Виктор Семенович. После полуночи он иногда оставался в морском гребешке в качестве ночного сторожа, чередуя смены со своим сыном Никитой. Сбежав по лестнице вниз, Виктора Семеновича на посту Ева не обнаружила, как и ночного администратора. Хозяйка разрешила девочкам отлучаться на сон, если отель был полный и заездов не планируется. На посту же охранника Ева увидела мужчину, который несколько дней назад нарушил ее покой. «Андрей, что вы здесь делаете?» – удивилась Ева. Если выразиться в мягкой форме, Виктор Семенович попросил его подменить. Если в правдивой, сказал, раз уж я горазд выполнять работу за него, бессонную ночку тоже могу забирать. Пожал плечами мужчина. «Не думала, что мое решение так сильно его обидит», – расстроилась Ева. «Мне казалось, он наоборот только обрадуется уменьшению работы». «Что греха таить, Виктор Семенович, тот еще ленивец». «Не переживайте. Уверен, со временем мы найдем с ним общий язык», – ободрил свою спасительницу Андрей. Глаза мужчины немного покраснели из-за отсутствия сна. Несмотря на тишину в отеле, сторож строго нес свой пост и не сомкнул век. Разговор обоих отвлек от дел, и они не сразу вспомнили, что встреча носила случайный характер. «Почему вы не спите? Что-то случилось?» – опомнился первым Олег. «Точно, потоп!» – воскликнула Ева. «Прорвало трубу? Где?» – сразу вскочил мужчина. «Нет, в моей комнате протекла крыша». Они быстро взбежали на мансарду, мокрое пятно стало еще больше, а на полу образовалась лужа. Андрей подошел к поврежденной стене и внимательно осмотрел. «Тут мы ничего не увидим. Нужно искать проблему с внешней стороны», – оповестил мастер. «У вас есть лестница?» «Не ночью же это делать, тем более в дождь», – помотала головой Ева. «Оставим до завтра. Пока что я принесу ведро». «Скорее всего, дело в деформации облицовки или проблема со швами. Течь может появиться и в других местах. Вам лучше сегодня переночевать в другом месте», – посоветовал Андрей. «К сожалению, переместиться некуда. Сейчас все номера заняты», – вздохнула Ева. «А мой номер? Я все равно буду на дежурстве». «Спасибо. Но будет странным с моей стороны дать вам кров и так скоро забрать», – отказалась Ева. «Пообещайте, что не будете терпеть потоп из-за своего радушия», – усмехнулся Андрей. Когда помощник ушел, Ева улеглась в кровать, пытаясь заснуть под звуки падающих в ведро капель. И этот звук не казался таким очаровательным, как при стуке дождя о стекло. Там он словно ненавязчиво просился в гости, здесь же отчеканивал ритм, отсчитывая одинаковые промежутки между падениями. Так и с ума сойти можно. Кое-как Еве удалось заснуть. Ей снился прекрасный сон, как она отдыхает на деревянном шезлонге в саду. Вдруг к ней подходит Андрей с охапкой пионов, но не отдает букет, а держит над ее головой. Со стеблей на лицо капает вода, словно цветы не только что срезали, а достали из вазы. Внезапно Ева проснулась и поняла, что лицо ее мокрое в реальности. С краев окон капала вода и уже замочила всю кровать. Двигать предмет мебели нельзя, можно потревожить гостей внизу. Сначала хозяйка отеля решила спуститься вниз и составить Андрею компанию до утра, но снова побоялась показаться навязчивой, поэтому воспользовалась предложением мужчины занять его номер. К удаче запасные ключи имелись. В предоставленной комнате спасенный спал всего несколько ночей, но в ней ощущался мужской запах. Особенно Ева почувствовала его от постельного белья. Это было странным – спать в кровати незнакомца. С другой стороны, это ее гостиница, а значит и кровать тоже. Так Ева оправдала этот интимный, на ее взгляд, жест. Давно Ева не спала так крепко, как остаток этой ночи. Ей снились цветочные поля и пчелы. Во сне девушка сама себя попросила утром сказать Наталье приготовить медовые тосты. Пчеловод, живущий неподалеку, как раз недавно принес несколько баночек лавандового меда. Открыв глаза, Ева собиралась подняться, но ощутила на себе необъяснимую тяжесть. Посмотрев на свою талию, девушка увидела, что ее обвивает чья-то рука. Еле сдержав крик, хозяйка гостиницы повернула голову назад и увидела спящего Андрея. Как он здесь оказался? Ложилась в кровать Ева точно одна. Андрей, видимо, почувствовал пристальный взгляд и открыл глаза. На его лице появилась такая же растерянность. «Ева?» Мужчина взглянул на свою руку и одернул ее. Его лицо пылало огнем стыда. «Вы спали здесь?» «Да. Протечка стала больше, и я спустилась». «Простите за неловкую ситуацию. Я дождался Карины, поднялся в номер и сразу рухнул на кровать. Даже свет не включал, поэтому и не заметил вас». Виновато улыбнулся Андрей. Ева сразу поверила в рассказанную историю, пусть и здравый смысл советовал насторожиться. Но если бы Андрей лег к ней в кровать осознанно, разве не раздел бы или что-то в этом духе? Происшествие действительно больше походило на недоразумение. «Ничего страшного, я пойду», – сообщила Ева. Оставшись один, Андрей закрыл лицо руками. Теперь девушка, оказавшаяся его ангелом-хранителем, решит, что он извращенец. Нужно скорее как-то загладить вину. Но не успел мужчина об этом подумать, как погрузился в сон. «Прямо прижал тебя к себе?» – прошептала Наталья. Они вместе с Евой и Кариной сидели на кухне за чаем, самая подходящая обстановка для девчачьих разговоров. «Да я даже не смогла сразу подняться», – ответила Ева. «И как у него там? Ты что-нибудь почувствовала?» – игриво дернула бровями повар. «Наталья!» – шикнула на нее благопристойная Карина. «Что? Утреннее приветствие?» – хихикнула женщина. «Ева, это в очередной раз доказывает, что этому человеку нельзя доверять». «Я понимаю твои опасения, Карин, и правда буду более бдительной. Пойдем наверх, а то Ксюша там одна», – закончила чаепитие Ева. Она понимала, что поступает безрассудно, продолжая слепо верить Андрею и даже не подыскивать ему жилье в другом месте. Но чутье говорило, что это хороший человек. Разве можно так ошибаться? Ксения находилась не за ресепшн, а топталась у окна, словно ребенок, уткнувшийся носом в витрину магазина сладостей. «Ксюша, что ты там делаешь?» – строго спросила Карина. «Смотрю, как работает мистер Июль», – непринужденно ответила девушка. «Мистер Июль?» – переспросила Ева. С Кариной они подошли к окну и увидели картину, которой любовалась администратор. Андрей, видимо, закончивший осмотр крыши, переносил лестницу под надзором Виктора Семеновича. Вряд ли указания пригодились, но старику хотелось ощутить свою власть. «Да, мы с девчонками прозвали так Андрея. Сейчас же Июль?» – пояснила Ксения. «Пошлятина какая!» Фыркнула Карина. Андрей вдруг резко повернулся к окну, девушки даже спрятаться не успели. Он их, конечно, заметил и дружно помахал. В ответ помахала только Ксюша. Карина с Евой поспешили уйти. «Нужен герметик», – объявил Андрей, появившись в холле морского гребешка. «Ты спрашивал у Виктора Семеновича?» – уточнила Ева. «Да, он сказал, что у вас его нет. Нужно ехать в город». «Хорошо, сейчас только возьму ключи». И вот Ева снова ехала вдвоем с незнакомцем в машине. Он мог в любую секунду вытолкнуть ее и угнать автомобиль. Но будь преступником, разве Андрей пошел бы в полицейский участок и разрешил бы себя сфотографировать? «Вы сегодня молчаливые. Это из-за утреннего инцидента?» Нарушил тишину в салоне Андрей. «Нет, я просто немного задумалась». «Я доставляю вам слишком много хлопот», – вздохнул мужчина. «Починю крышу и перееду». «Все в порядке», – ответила Ева ободряющей улыбкой. «Участковый занимается вашим делом. Будем надеяться, в ближайшее время получим хорошие новости». Произнося эти слова, девушка покорила себя, что они прозвучали как желание поскорее избавиться от бедолаги. Однако, как исправить посыл, Ева не знала, поэтому больше ничего не сказала. «Включи музыку», – предложил пассажир. «Конечно. Сейчас там подключен мой iTunes, но можете переключить радио». «С радостью познакомлюсь с вашим вкусом», – улыбнулся Андрей и включил плейлист Евы. Заиграла песня на английском языке. «Это Snow Patrol?» «Да. Вы их помните?» – поразилась девушка. «Кажется, они мне даже нравятся», – задумчиво ответил попутчик. «Покажи мне сад, что только зацветает». «У них всегда такие красивые слова в песнях. Я была на их концерте в Лондоне, и это нечто». Не сдержалась от эмоций Ева. «Вы были в Лондоне?» «Да. Работала там несколько лет». Увидев восхищенное лицо Андрея, девушка поспешила погасить его восторг. «Ничего интересного. Офисная работа в фирме по производству бытовой техники». «Как это интересно? Электрочайники – моя давняя страсть», – пошутил мужчина. «Иногда на работе мне было так скучно, что сочиняла короткие рассказы о том, как утюг влюбился в стиральную машинку. Но вместе им не позволяют быть разные социальные положения», – разоткровенничалась Ева. «Еще бы! Где машинка, а где утюг?» – засмеялся Андрей. «А вы так много знаете о строительстве. Может, работали в этой сфере?» – предположила девушка. «Это просто бытовой набор знаний любого мужчины. Вы сказали, что я могу придумать себе любую личность, поэтому предпочту считать, что работал кем-то поинтереснее. Водителем воздушного шара, например, или дегустатором шоколада. «Профессия мечты», – засмеялась Ева. «Наконец вы улыбаетесь, а то своим появлением я омрачил вам все думы». Снова совесть Андрея заговорила вместо него. «У вас очень красивая улыбка». Ева смутилась и уставилась на дорогу, чтобы попутчик не заметил ее румянца. Андрей теперь действительно занимал значительное место в ее думах, но они носили далеко не мрачный характер. Посетив строительный магазин, Андрей уговорил спасительницу прогуляться немного по городу. Вдруг он что-то вспомнит. Они проехались по центру и вышли пройтись по парку. «Вы знали, что уток нельзя кормить хлебом?» – спросила Ева, остановившись понаблюдать за плавающими в озере птицами. «У них может забиться кишечник, что приведет к смерти». «Чем же их тогда кормить?» «Зернами. Я узнала об этом недавно. А так, всю жизнь бросала им хлеб вместе с бабушкой. Думали, что совершаем благое дело. Оказывается, были уткоубийцами». «Полиция! Срочно арестуйте эту девушку!» Давно никто не вызывал у Евы улыбку так часто. С Андреем девушка чувствовала себя легко, словно они были знакомы много лет. Мужчина вдруг погрустнел. «Хотелось бы и мне поделиться историями из своего детства, но там пустота. Таблетки нисколько не помогают. Сегодня я приготовлю вам травяной отвар, который благотворно влияет на память. А еще можно попробовать есть сосновые почки». «Думаете, в прошлой жизни я был лесным зверем?» «Не стоит исключать никакие варианты». Еве очень хотелось послушать теплые воспоминания Андрея о детстве и юности. Она была уверена, что мужчина жил насыщенной жизнью. Обратную дорогу Ева вспоминала рецепт чудодейственного отвара. Кора рябины, розмарин и шалфей. Вроде так.